Черепашка. Домик движется на лапках, вся спина в сплошных заплатках. В этом костяном жилете не так страшно жить на свете, как из норки торчит шейка, вся в чешуйках, словно змейка. Как погладить черепашку через толстую рубашку? Если ходит рядом слоник, замирает этот домик. Если встретит она друга, будет ей не до испуга. Там, под тяжестью щита, сердце есть и теплота. Черепахи не торопятся, не спеша в них мудрость копится. Очень медленно ползут, словно тяжести везут. Не спеши, если забудешь. Тише едешь, дальше будешь.